Шейх Усаймин Рахмилу Тали говорит по поводу пользы, извлекаемой из этих хадисов. Анна ислам джам аль-махасин. То, что ислам объединил себе все добро. Уа махасину исламе кулля тачтамю фи калиматайн. И вся красота ислама объединена в двух словах. Каля джалля валя, Всевышний Аллах говорит, инна Аллаха ямуру биль адли валь ихсан. Всевышний Аллах приказывает справедливость и ихсан. То есть проявление ихсан. Второе. Анна тарка линсан маля яхтамму бихи, валя татааляку бихи умуруху ва хаджатуху мин хусни ислам. То, что оставление человеком того, что его не заботит, не должно заботить, и то, с чем не связаны его дела, мы говорили, мирские и религиозные, является проявлением хорошего ислама. Третье. Анна ман иштагаля бима ля яанихи фаинна лислам аляйся бивалика хасан. Тот, кто занимается тем, что его не касается, то его ислам нехороший. Ваза яку кафира либады нас, шейх Утамин говорит, это происходит с многими людьми. Фатаджиду ятакалим фияши алята они. Он начинает говорить о вещах, которые его не касаются. А у яти аль инсану ясалиху анашья лята они. Или же приходит какой-то человек, начинает спрашивать о вещах, которые не касаются. У этада халюфиги ля я они. И начинает вмешиваться в то, что его не касается. Вакульду газа ядулю аля дафи лислам. Все это указывает на слабость ислама. Четвертая файда. Анна уян багали инсани ан... Ятаталляба аль-махасин аль-ислам. То, что человек должен стараться изучать все, что делает ислам прекрасным. Фаятруку маляй аниги уэстарих. Оставлять то, что его не касается, и этим самым он будет отдыхать. Ляннаху изаштагаля би умурин ля тахтагумму. Потому что если человек будет заниматься вещами, которые его не касаются, валя та аниги факататабанавс, этим самым он утомит себе, сам себя. Ваза кад яриду личкаль. Здесь может появиться, то есть, ну, непонятный момент. Вагуа. Галь тарку ля абди маля аниги, уа тарку ля амру бля маруфа наль мукар. Правильно ли понимать, что оставление человеком то, что его не касается, то есть он должен оставить приказ одобряемого и запрет порицаемого? А чего гуляшей говорит, нет, ля наль амру бля маруфа наль мукар. Мимо я не сам, потому что приказ одобряемого и запрет порицаемого это из тех вещей, которые касаются человека. Макаля джалю аля, Всевышний Аллах сказал, валь таку минку мума, пусть из вас будет общиной. Ядруна иль аль-хайр, призывающая к добру. Ваямуруна биль маруфи, приказывающие к одобряем, побуждающие к одобряему, ваянхаун аль мукра, запрещающие порицаемо. Фаляурайта инсанан аля мункарин вакульта ляху. Если ты увидишь, что какой-то человек совершает что-то неподобающее, что-то порицаемое, и скажешь ему, яхи, хаза мункар, ля таджуз, о брат мой, это запрещено, это мука, порицаемая вещь, недозволена. Фаляйса ляху хаку на някуль хаза ляяник. Нет права у того человека сказать, это тебя не касается. Даже если он сказал, внимание не надо обращать на его слова. Ляна лямра биль маруф яна ли мукар яни люммат аль-исламия кулляха. Потому что приказ одобряемого и запрещать запрет порицаемого это та вещь, которая касается всей исламской общины. У медаль кайдан ма яталяку биль ахль валь абна валь банат фаиннаху яни арра иль байт ан ядулляху маль хайри ваямурахум бихи. И также это, что касается жены, детей, мальчиков, дочек твоих, то глава семьи должен указывать им на то, в чем им добро, приказывать им добро, остерегать их минашар от зла, и запрещать им совершать это зло. Каля Аллаху Тааля, Всевышний Аллах Субхану сказал, я юлядина аману, ку анфуса кум ахликум нара, у тех, кто уверовали, спасайте себя и ваши семьи от огня. Вакудуха насу аль-хиджара. Топливом, чему являются люди и камни. Баракалуфик. Ну, вот таким вот образом. Мы оставили то, что нас касается. Наши жены, наших детей. Самих себя. Требования знания. Жить в соответствии с этим знанием. И занялись всем ненужным баракалуфиком. Потому что человек, он создан для чего-то. Он что-то должен делать. Как мы говорили, что если человек Аллах не поклоняется, он кому чему-то другому будет поклоняться. Если человек благое дело не будет делать, то он будет делать неблагие дела.